Глава 57. Нападение на занимаемую коричневыми часть замка началось в самое темное время ночи, за 2-3 часа до рассвета. Первая группа из 10 ниндзя, подлых тайных убийц, поднялась на крыше противоположной стены, которую перестали охранять серые. Ниндзя-наемники, мастера в воровстве, специалисты во всяких малопочетных занятиях, шпионаже, проникновении в охраняемые места, организации внезапных смертей. Эти 10 бросили обмотанные тряпками крюки-кошки с веревками на соседнюю крышу и переправились через улицу между этими домами, как черные пауки по паутине, плотно обтягивающие черное кимоно с черными же таби, черные маски, руки и лица покрыты черной краской, легкое вооружение, ножи с цепочкой и хариканы, маленькие размером с ладонь, летательные диски в форме звезды, с игольно-острыми, намазанными ядом концами, облегчало их задачу и не мешало переправе, как и заплечные сумки на спинах и короткие тонкие дубинки. Все 10 бесшумно достигли цели. Они собрали кошки, 4 опять забросили кошки за выступ и тут же скользнули вниз на веранду в 20 футах под ними. Как только они оказались там, все так же, не произведя ни малейшего звука, их товарищи отцепили крюки, бросили вниз и двинулись по черепицам дальше, но вот черепица под ногой одного треснула, и все мгновенно замерли. Во дворе, 3 этажами и 60 футами ниже, сами Йори, делавший обход часовых, остановился и посмотрел наверх. Глаза его впились в темноту, он ждал, не шевелясь, приоткрыв рот, чтобы лучше слышать, и медленно обводил крышу взглядом. Крыша, где затаились ниндзя, была в тени, луна светила очень слабо, звезды едва видны во влажном воздухе, темные фигуры стояли абсолютно неподвижно, бездыханно, почти столь же безжизненные, как и черепицы под их ногами. Сами Йори опять обвел все глазами, настороженно прислушиваясь, потом снова, все еще не убедившись, вышел на середину двора. Отсюда лучше видно. Теперь в поле его зрения попали 4 ниндзя на веранде, но они были так же неподвижны, как все вокруг, и сами Йори их не заметил. «Эй!» — окликнул он часовых у ворот. «Засовы надежно заперты?» «Вы ничего не видели и не слышали?» «Нет, капитан», — отвечали встревоженные часовые. «Черепицы на крыше часто потрескивают, может, от сырости или от жары сдвигаются?» Сами Йори приказал одному из них: «Поднимись наверх и посмотри поосторожней. Скажи часовым на верхнем этаже, пусть пошарят там на всякий случай». Часовой убежал, сами Йори еще раз внимательно посмотрел наверх, пожал плечами и, несколько успокоившись, продолжал обход. Самураи разошлись по своим местам, следя за тем, что происходит снаружи. На коньке крыши и на веранде ниндзя ждали все в том же положении, замерев, как вкопанные, они даже не моргали. Их обучали часами оставаться в неподвижности. Это входило в программу постоянных тренировок. Но командир сделал знак, они сразу задвигались, с помощью крюков и веревок спокойно пробрались на следующую веранду, откуда проскользнули внутрь через узкие окна в гранитных стенах. Ниже этого верхнего этажа все остальные окна, укрытия для лучников, были так узки, что через них не прополз бы и уж. По следующему сигналу пробрались одновременно еще 2 новые группы. Обе комнаты были в темноте, аккуратными тесными рядками здесь спали 10 коричневых. Их убили быстро и почти бесшумно. Большинству хватило одного удара ножом в горло. Убийцы, хорошо подготовленные, безошибочно нашли своих жертв. Через минуту лишь один самурай начал отчаянно отбиваться, но его тревожный крик был заглушен в самом начале. Проверили всю комнату, двери, командир вынул кремень и труд, зажег свечу и, прикрывая ее руками, осторожно поднес к окну, откуда трижды просигналил в ночь. За его спиной ниндзя еще дважды убедились, что все коричневые наверняка мертвы. Командир повторил сигнал, отошел от окна и, сделав знак, чтобы все подошли к нему, заговорил на языке жестов. Ниндзя развязали мешки и приготовили оружие для нападения. Короткие ножи серповидной формы, обоюдоострые ножи с цепочкой, прикрепленные на конце рукоятки с грузом на другом конце, и харикан, метательное оружие. По следующему приказу некоторые достали и метнули из чехлов дубинки. Это оказались телескопические пики и воздушные ружья, которые с удивительной скоростью вытягивались на полную длину. Закончив приготовление, каждый садился на колени, устраивался лицом к двери и без видимых усилий замирал в неподвижности. Наконец все подготовились, и командир задул свечу. Когда городские колокола отбили середину часа тигра, 4 часа, час до рассвета, в замок просочилась вторая половина ниндзя. Они бесшумно выскользнули из заброшенной водопропускной трубы. По ней когда-то поступала вода для искусственных ручейков в саду. Эти ниндзя вооружены были мечами. Как и остальные, спрятавшиеся в тени, они заняли позиции среди кустов и мелких деревьев, сразу же став неподвижными и почти невидимыми. В это же самое время еще одна группа из 20 человек забросила с земли веревки с крюками и стала забираться на стену, откуда просматривались двор и сад. На стенах двое коричневых внимательно наблюдали за пустыми крышами через дворовый проход. Один оглянулся и увидел сзади крючья. Встревожившись, он показал на них товарищу. Тот открыл был рот, чтобы закричать, но молниеносно в амбразуру проник ниндзя. Хлещущим движением кисти он кинул вертящийся харикан, в искаженное от крика лицо самурая. Мгновенно он бросился к другому самураю. Его вытянутая рука представляла собой страшное оружие, выпрямил большой указательный пальцы и парализовал противника ударом в шею. Еще один страшный удар с сухим треском сломал ему шею. Ниндзя прыгнул на первого агонизирующего самурая, уцепившегося за харикан. Колючки глубоко впились ему в рот и лицо. Яд уже оказывал свое действие. Последним нечеловеческим усилием умирающий самурай выхватил короткий боевой меч и нанес удар. Ниндзя, несмотря на глубокую рану и на то, что стал задыхаться, ударил коричневого в шею. Голова самурая откинулась назад, позвоночник сломался. Самурай умер, будучи еще на ногах. Ниндзя истекал кровью, но не издал ни звука и все еще держал мертвого коричневого. Он стал осторожно опускать его на каменные плиты, становясь рядом с ним на колени. К этому времени все ниндзя уже поднялись и стояли на стене. Они обошли раненого товарища и убедились, что на стене больше никого нет. Раненый все еще стоял на коленях около мертвых коричневых, держась за бок. Командир осмотрел его рану. Она сильно кровоточила. Он покачал головой и что-то сказал ему на языке жестов. Ниндзя кивнул и с трудом пробрался в угол, оставляя за собой широкий кровавый след. Там он устроился поудобнее, облокотившись на камень, и вынул харикан. Несколько раз, оцарапав тыльную сторону руки шипами с ядом, он достал нож, нащупал нужную точку внизу горла и обеими руками изо всех сил вонзил его снизу вверх. Командир убедился, что он мертв, вернулся к тяжелым укрепленным дверям, которые вели внутрь, и осторожно открыл их. Послышались приближающиеся шаги, все отпрянули назад, заняв позиции для боя. По этому коридору в западном крыле замка шел сам Йори с десятком коричневых. Двоих он оставил у дверей на стену и без задержки пошел дальше. Эти двое часовых вышли на стену в тот момент, когда сам Йори заворачивал за дальний угол коридора и начинал спускаться по винтовой лестнице. Внизу был еще один караул. Двое самураев, стоявших на посту, поклонились ему, их тоже сменили. «Соберите остальных и возвращайтесь к себе, отдохните. Вас разбудят на рассвете», — распорядился сам Йори. «Да, капитан?» Оба самурая пошли назад по лестнице, радуясь, что дежурство кончилось. Сам Йори отправился вниз по следующему коридору, меняя часовых. Наконец он остановился перед наружной дверью и постучал. С ним было двое часовых. «Я Бусан, да?» — раздался сонный голос. «Извините, смена караула. Ах, спасибо, прошу вас, входите». Сам Йори открыл дверь, но настороженно остановился на пороге. Ябу был взъерошен. Он лежал под одеялом, опираясь на локоть, держась другой рукой за меч. Убедившись, что это сам Йори, он успокоился и зевнул. «Что-нибудь новенькое, капитан?» Сам Йори тоже почувствовал облегчение, покачал головой и, войдя в комнату, закрыл за собой дверь. Комната была большая, опрятная, на футонах постелена еще одна постель с гостеприимно распахнутым одеялом. Окна, предназначенные для лучников, возвышались над землей на 30 футов и потому позволяли следить за тем, что происходит в переулке и в городе. Все спокойно, она сейчас спит. По крайней мере, ее служанка Дзимока сказала, что спит. Он подошел к низкому шкафчику, где потрескивала масляная лампа, и налил себе из кувшина холодного зеленого чая. Рядом с кувшином лежал пропуск, принесенный Ябу из конторы Ишидо. Ябу еще раз зевнул и с наслаждением потянулся. «А что делает Анджин-сан?» «Когда я последний раз проверял, он не спал. Это было в полночь. Он просил меня не проверять до рассвета. Что-то такое, связанное с их обычаями. Я не понял всего, что он сказал, но это не страшно. Здесь кругом очень много охраны. Киритсуба-сан и остальные дамы успокоились, хотя сама Киритсуба-сан большую часть ночи не спала». Ябу встал с постели. На нем была только набедренная повязка. Что она делала? Просто сидела у окна, глядя на улицу. Но там ничего не происходило. Я предложил ей лучше пойти поспать. Она вежливо поблагодарила, согласилась со мной, но осталась на том же месте. Женщина, что с нее взять? Ябу несколько раз согнул и разогнул плечи и локти и яростно потер их, стремясь усилить кровообращение, потом стал одеваться. Ей следует отдохнуть, сегодня ей предстоит длинное путешествие. Сам Йори поставил чашку. «Думаю, все это хитрая уловка. Вы о чем? Я не верю, что Ишидо нас отпустит». У нас оформленные разрешения, вот они, перечисленные все наши люди. Вы проверили фамилии? Как он может пойти на попятную, объявив публично о нашем выезде вместе с госпожой Тодо? Невозможно. Не знаю, не знаю, извините меня, Ябу-сан, но я думаю, что это какой-то трюк. Ябу медленно завязывал пояс. Какой трюк? Мы попадем в засаду. «Когда выйдем из замка?» — сам Йори кивнул. «Да, именно так. Он не посмеет. Посмеет. Он перебьет нас или задержит. Не могу себе представить, чтобы он отпустил ее или госпожу Киритсубо, или госпожу Сазуко с ребенком, даже старую госпожу Эцу с остальными. Нет, вы не правы». Сам Йори печально покачал головой. «Было бы лучше, если бы она совершила сеппуку, а вы ей помогли, а так ничего не решается. Ябу поднял мечи и засунул их за пояс. Да, — подумал он, — я с вами согласен, ничего не решилось, и она не выполнила свой долг. Вы знаете это, я знаю это, и Шида тоже это понял. Позор! Если бы она была мертва, тогда мы бы все уцелели, а так, как сейчас...» Она вернулась из-за той грани и опозорила нас, а также и себя. «Сигата Ганайнех, глупая женщина!» Но Самиёри, он сказал, «А я считаю, госпожа Тода выиграла. Она победила Ишидо. Он не осмелится напасть на нас. Спите спокойно, я разбужу вас на рассвете». Самиёри снова покачал головой. «Нет, спасибо, Ябу-сан. Я лучше сделаю еще один обход». Он подошел к окну и выглянул на улицу. «Что-то не так? Все нормально». «Постойте, подождите секундочку. Вы слышите?» Ябу подошел к Самиёри и притворился, что смотрит наружу, напряженно прислушиваясь. Потом внезапно выхватил короткий меч и тем же молниеносным движением вонзил его в спину Самиёри, другой рукой схватив его за голову и сжимая рот, чтобы не дать ему закричать. Капитан умер мгновенно. Ябу изо всех сил держал его на вытянутых руках, чтобы не испачкаться кровью. Потом перенес Самиёри на футоны, положив его так, словно он спит. Ябу вытащил меч и стал его чистить, досадуя, что интуиция Самиёри вынудила его совершить незапланированное убийство. «Что ж», — подумал Ябу, — «зато теперь он не будет здесь разнюхивать». Еще раньше, когда Ябу вернулся из конторы Ишидо со своими пропусками, он столкнулся с самураем, которого раньше никогда не видел. «Вас приглашают к сотрудничеству, Ябу-сан». «Какому и кто?» «Тот, кому вы сегодня сделали предложение». «В обмен на безопасный выход вас и Анджин-сана вы проследите, чтобы она была обезоружена при нападении на вас во время поездки. Пожалуйста, не хватайтесь за меч, Ябу-сан. Там четверо лучников только и ждут, когда вы что-нибудь затеете». «Как вы осмеливаетесь делать мне такое предложение? Какое нападение?» — блефовал он, чувствуя, как ослабели ноги. Он не сомневался. Посланный от Ишидо. Вчера, после полудня, через посредников он сделал Ишидо тайное предложение в отчаянной попытке хоть как-то ослабить урон, который нанесла Марико его планам относительно черного корабля и всего его будущего. К этому времени Ябу понял, что разоружить ее, оставив в живых, было бы трудно, если не невозможно. Эта попытка опасна для обеих сторон. «Ничего не знаю ни о каком нападении», — закричал он, страстно желая, чтобы рядом с ним была Юрико. «Вот кто помог бы выбраться из этой ловушки. Тем не менее, вас приглашают к нему, хотя и не так, как вы планировали. Кто вы? За это вы получите Изу, чужеземца, и его корабль в тот момент, когда голова главного врага окажется в пыли, при условии, конечно, что она будет захвачена живой, а вы останетесь в Осаке до главного дня и поклянетесь в верности. Чья голова? Я бы пытался заставить свои мозги работать, но понимал только, что Ишидо использовал просьбу прийти за пропусками как предлог, чтобы сделать ему тайное предложение и поторговаться». «Тогда или нет?» — спросил самурай. «Кто вы и о чем говорите?» — он поднял свиток. «Здесь пропуска господина Ишидо. Даже господин генерал не сможет отобрать их после всего, что произошло. Все так говорят, но, извините, скорее валы начнут гадить золотым песком, чем вам или еще кому-то позволят оскорблять господина Яэмона. Пожалуйста, не беритесь за меч». «Тогда следите за тем, что говорите. Конечно, прошу прощения. Вы согласны?» «Я уже владею Изу, и мне обещали отдать Тотоми и Суругу», — начал Ябу, собираясь поторговаться. Он знал, что хотя он и в ловушке, как и Марико, и Ишидо, вопрос о пленении Марико все еще оставался открытым. «Вы правы», — отвечал самурай, — «но я не уполномочен торговаться. Условия только такие, тогда или нет». Ябу кончил чистить меч и натянул простыню на лежащего, словно во сне, сами Йори. Потом полотенцем вытер пот с лица и рук, постарался успокоиться и открыл дверь. В нескольких шагах в коридоре ждали двое коричневых. Они поклонились. «Я разбужу вас на рассвете, сами Йори-сан», — бросил Ябу в темноту. Потом приказал одному из самураев: «Встаньте здесь, никого не пускайте, никого. Посмотрите, чтобы капитана не беспокоили, ему нужно отдохнуть. Да, господин?» Самурай занял свой новый пост, а Ябу с другим часовым пошел вниз по проходу и поднялся на несколько ступенек. Здесь было главное помещение этого этажа. Он пересек его, направляясь в расположенную в восточном крыле комнату для приемов, и вскоре оказался уже в ведущем туда тупиковом коридоре. Охранники поклонились и пропустили его. Еще один самурай открыл коридорную дверь, ведущую в ряд помещений. Ябу постучал. «Анджин-сан!» — тихонько позвал он. Ответа не было. Он открыл дверь. Комната была пуста, внутренние сёдзи слегка приоткрыты. Он нахмурился, потом сделал сопровождавшему его охраннику знак подождать и быстро прошел через комнату в плохо освещенный внутренний коридор. Остановила его Дзимоко, в руке она держала нож. Постель ее была разложена как раз в этом коридоре у входа в одну из комнат. «Ах, простите, господин, я задремала». Тон у нее был извиняющийся. Она опустила нож, но не уступала дороге. «Я ищу Анджин-сана. Он и моя хозяйка разговаривают с Киритсуба-сан и госпожой Ачико. Пожалуйста, спросите, не смогу ли я повидать его на минутку?» «Конечно, господин». Дзимоко вежливо поманила Ябу обратно в другую комнату, подождала, пока он не зайдет, и закрыла внутреннюю дверь. Охранник в главном коридоре вопросительно смотрел на них. Через несколько секунд сёдзи распахнулись, и вошел Блэксорн. Он был одет, с коротким мечом на поясе. «Добрый вечер, Ябу-сан», — поздоровался он. «Простите, что беспокою вас, Анджин-сан. Я только хотел убедиться, все ли в порядке. Вы понимаете меня?» «Да, спасибо, не беспокойтесь». «С госпожой Тода все в порядке? Она не заболела? Сейчас все прекрасно, очень устала, но все нормально. Скоро уже рассвет, наверное». Ябу кивнул. «Да, я просто хотел убедиться, что все нормально. Вы меня понимаете?» — повторил он на всякий случай. «Да, сегодня после обеда вы сказали план, Ябу-сан, помните? Объясните, пожалуйста, что такое секретный план?» «Не секретный, Анджин-сан», — поправил Ябу, сожалея, что был так откровенен в тот момент. «Вы неправильно поняли. Я сказал, что нужно иметь план. Из Осаки очень трудно выбраться или бежать, или...» Ябу провел ножом поперек горла. «Вы поняли?» «Да, но теперь есть пропуска, не так ли? Теперь можно безопасно выбраться из Осаки?» «Да, скоро выезжаем. На корабле очень удобно. Скоро будем набирать людей в Нагасаки, вы понимаете?» «Да». Проявляя все признаки дружелюбия, Ябу удалился. Блэксорн закрыл за ним дверь и вернулся через внутренний коридор, оставив внутреннюю дверь полуоткрытой. Он прошел мимо Дзимоко в следующую комнату. Марико сидела, облокотившись на футоны. Еще более тонкая и красивая, чем всегда, она как будто стала меньше. Кири стояла на коленях на подушке. Сбоку, свернувшись клубочком, спала Ачико. «Что ты хотел, Анжин-сан?» — спросила Марико. «Просто посмотреть, все ли в порядке». Марико перевела его ответ Кири. «Кири говорит, что вы спрашивали его о плане». «Да, но он ушел от ответа. Видно, передумал, не знаю. Возможно, это моя фантазия. Показалось, сегодня днем он что-то замышлял или даже имел какой-то план. Выдать нас? Конечно, но я не знаю, как». Марико улыбнулась ему. «А вы не ошиблись. Мы же теперь в безопасности». А Чико что-то пробормотала во сне. Все посмотрели на нее. Это она и во сне просила разрешения остаться с Марико. Того же хотела и старая госпожа Эцу, громко храпевшая в соседней комнате. Остальные дамы на закате солнца разошлись по своим помещениям. Все направили официальные просьбы разрешить им немедленный выезд. По мере того, как смеркалось, по замку распространялись слухи, что завтра о том же попросят еще 150 человек. Кияма послал за Ачико, женой своего внука, но она не захотела покинуть Марико. Даймё сразу же отказался от нее и потребовал вернуть сына. Она отдала сына. Ее долго мучили ночные кошмары. Наконец она снова уснула. Марико взглянула на Блэксерна. Как хорошо, что все успокоилось. Когда она проснулась и оказалась живой, а не мертвой, настроение ее передалось и ему. Первый час, пока они были одни, она лежала у него на руках. «Ты жива, Марико, жива. Я уже видел тебя мертвой. Я думала, что умерла. Я еще не могу поверить, что Ишидо сдался. Никогда за 20 жизней... О, как я люблю, когда ты обнимаешь меня, ты такой сильный!» «Я думал, что в этот день, с того момента, как ты отдала приказ Йосинаки, я не увижу ничего, кроме смертей, твоей, своей, всех. Я участвовал в вашем плане, в его выполнении, да?» «Со дня землетрясения, Анжин-сан, пожалуйста, простите меня, но я не хотела пугать вас, боялась, что вы не сможете понять. Да, с того дня я знала, что моя карма — спасти заложников в Осакском замке. Только я могла сделать это для господина Торанаги, и теперь это сделано. Но какой ценой? Мадонна простит меня». Потом пришла Кири, и они сели порзнь, но это не имело никакого значения, достаточно было улыбки, взгляда, слова. Кири подошла к окнам-бойницам. Все просматривалось до самого моря, где светились огоньки рыбачьих лодок, возвращавшихся в гавань. «Скоро рассвет», — сказала Кири задумчиво. «Да», — откликнулась Марико, — «сейчас я встану». «Скоро, но не сейчас. Пожалуйста, отдохните, Марико-сама. Вам нужно собрать все свои силы. Хотела бы я, чтобы здесь был господин Торанага. Да. Вы подготовили письмо о нашем отъезде?» «Да, Марико-сама. Еще один голубь вылетит на рассвете. Господин Торанага услышит о вашей победе сегодня», — пообещала Кири. «Он будет гордиться вами». «Я так рада, что он оказался прав. О, пожалуйста, простите меня за то, что я сомневалась в вас и в нем. В глубине сердца я тоже сомневалась в нем. Простите и меня». Кири снова повернулась к окну и посмотрела на город. «Торанага не прав!» — хотелось закричать ей. «Мы никогда не уедем из Осаки! Как бы мы ни притворялись, наша карма — остаться, его карма — терять».